«Где он? Где? Куда делся?» «Не знаю, только что тут был». «Дым, черт, коромыслом! Давайте все в воду и по квадратам, все! Всю обслугу давай, всех дармоедов! Всех в озеро гони, не дай бог утоп! С нас погоны вместе с головой снимут, где эти хреновые аквалангисты?» «В себя приходят, их шарахнуло, у них контузия легкая, а смена под водой еще не всплывала». «Контузия? Какая нахрен контузия?» «Контузия будет при разборе полетов, я вас всех так контужу! Ищите его, ищите!» «Ну не мог же он пропасть! По дну шарьте, по дну! И кошками тоже, и медиков!» «Разворачивайте реанимацию и санитарный вертолет держите под парами! Пилотов из кабины даже до ветру не выпускать! Если он утонул, значит будем откачивать! Ну, что стоишь, иди, ныряй!» «Я? Ты! Скидывай портки, надевай маску и на дно! Всем нырять, всем по дну шарить!» «Охранники хреновы! Кого на берегу увижу, уволю к чертовой матери с волчьим билетом! Хоть жабры себе режьте, а из воды я вас, пока хозяина не сыщем, не выпущу! Искать и найти! Хоть живого, хоть мертвого!» Сзади был дым, один только дым, столбом. А на этой стороне озеро было спокойно, только ветром растаскивало по поверхности рукотворный туман. Буксировщик молотил винтами воду, первый болтался за спиной, как какой-нибудь рюкзак с картошкой. Был он тих и смирен, потому что спал. Неужели удалось? Так легко. Хотя ничего еще не кончилось, потому что нужно еще выбраться из воды и уйти по берегу, по возможности незамеченным. Но тут все продумано заранее, просчитано и промерено по метрам и минутам, пройдено ножками и пощупано ручками, потому что иначе нельзя, иначе можно ошибиться. И за ту ошибку заплатить жизнью. Большущий на дне камень, от него поворот на 15 градусов, 800 метров вперед, заход в устье реки и подняться против течения, слава богу, оно медленное, на 1,5 километра вверх. Река довольно глубокая и мутная, так что идущих по дну аквалангистов заметить трудно. Да и нет здесь практически никого, потому что вся оборона сконцентрирована там, возле баньки. А здесь, откуда ни из какой снайперки цель не достать, зачем засады ставить? Но все равно осторожность не помешает. Еще поворот. По коже словно прохладным сквознячком прошло. Значит, все верно. Эта река втекает в озеро, отсюда и прохлада. Притереться ближе к берегу. Течение обтекает. Тормозит. Видимость упала до пары метров, так что можно и промахнуться, но нельзя. Надо по меткам. Затопленная коряга, гряда камней, втекающий в реку ручей, выше, выше, упавшее поперек течения дерево, вывороченные корни на берегу, пол ствола в реке. Уперлась, зарылась обломанными ветками в дно. Еще даже листва до конца не облетела. Самое обычное на вид дерево. Но со спиленными снизу всеми сучьями, что, не зная, в упор не заметишь. Такой вот трап для выхода с воды, что называется, приплыли. Слезть с буксировщика, подвязать к нему пару камней потяжелее, чтобы раньше времени не всплыл. Вот так нормально. Отстегнуть, снять со спины первого, вдвоем здесь не протиснуться, упереться коленями в дно, залезть под ствол, потащить за собой груз. Вытянуться на берег через заранее прокопанную траншею. Над головой ветки шуршат, ползешь как в шалаше, никакие беспилотники или вертолеты не засекут. Все. Лес. Первый даже не шевелится. Проверить? Посмотреть. Нет, все нормально, просто глубокий сон. Еще часов на 6. Пусть пока под кустиком полежит, не таскать же его по лесу на спине. А нам 240 метров на север. Там дерево с меткой. Вот оно. 20 шагов от дерева вниз по реке и в сторону 30. Где здесь схрон? Пощупать грунт. Ага, здесь. Поднять дерн, сбросить листву и землю. Откинуть пленку и жердины. Яма. В глубине что-то взблеснуло. Спрыгнуть в яму, включить фонарик. Мотоцикл. Хороший, с очень широкими шинами. На глушитель надета дополнительная труба, чтобы тише трахтел. Не очень эстетично, зато надежно. Сзади приторочена запасная канистра с бензином. Ключ зажигания. Мотоцикл завелся с полоборота, потому что новый. Там, чуть дальше, еще один такой же. На всякий случай, если этот не заведется. Прислушаться? Тишина. Даже вертолетов не слышно, хотя пора бы уже. Не ловит мышей охрана. Или ловит не там. Что, пассажир? Нормально. Вновь пристегнуть его к себе, но уже совсем другим ремнем, который больше на детский рюкзачок похож. Напялить шлем, притянуть к себе, как мамаша грудничка, только не к груди, а к спине. Выбрать слабину, чтобы стать как один человек. Лесные дорожки, они сильно кривые, можно и слететь. Взгромоздиться на мотоцикл — нормально, сойдет. Там впереди тропинка, не асфальт, конечно, но километров 40 ехать можно, а на прямых участках и все 60. Поехали! По лесной тропе ехал мотоцикл. Ехал безобразно, сходу разбрызгивая лужи и грязь, подскакивая на корнях, проваливаясь в ямки, но очень осторожно проваливаясь и подскакивая. Не потому что дорогой мотоцикл, потому что ценный пассажир. Остановка. Возле того, на повороте, дерево со свежей зарубкой. Там канистра с бензином. Дозаправка. И снова ходу. Тропа нырнула в низину, разошлась надвое, на две тропы. Одну хорошо утоптанную и на еле заметную. Стоп! Снять, отстегнуть пассажира, отогнать метров на 50, сбросить в болото мотоцикл. Утоп? Утоп. Только пузырьки булькнули. Сошлась ряска, хорошее место, чтобы концы спрятать. Теперь назад. Вон туда, к тем деревьям. Там привязан конь. Не иноходец, типичный деревенский тяжеловес. Но так ведь им не призы на ипподроме брать. Застоялся бедняга. Пррррр. Отвязать уздечку. Пошел спокойно, косясь на хозяина глазом. Подвести к пеньку, который заранее подобран. Взгромоздить в седло пассажира. Попытаться влезть самому. Пррррр. Стоять, не балуй. Не слушает. Ну да, он же деревенский. А ну стоять, ирод! И про мамку, папку, и пушных зверьков, да с вывертами и коленцами. Туда тебя сюда. «Пррррр, я сказал!» Теперь понял, потому что услышал привычную речь. Вновь пристегнуть, притянуть пассажира. Поерзать в седле, вроде ничего. «Но, проклятый, пошел! Оглоблю тебе куда не надо, тварь подзаборная!» Тронулись шагом. А здесь скорости не нужна, на такой-то тропке. Стегают по лицу и груди близкие ветки, тянется тропа вверх. Все вверх и вверх. На перевал. Над головой смыкаются кроны. Тут хоть над самыми верхушками летай, ничего не увидишь. И не услышишь. Конь не мотоцикл. Тихо идет. От места уже километров 150 отмотали. Но все равно лучше не высовываться. Тропа вверх. Дождик заморосил. В облако влезли. Но это хорошо. Все следы смоет ручейками, которые вниз поползут. Полянка. Затесы на стволах. Вновь дорога расходится, нам налево, тропа вниз. В совсем другую долину, другого региона. Теперь напрямую, через лес, по компасу, чтобы выйти на другую тропу, сбивая возможную погоню со следа. На тропе еще можно какой-нибудь следок зацепить, а в лесу нет. Вот она, тропа. Теперь по ней и по другим еще километров 40 скакать, но там теперь можно пойти побыстрее, рысью. Коняк добрый, крепкий. Два человека ему не ноша. Лишь бы никого случайно не встретить. Хотя кого? Места здесь глухие, тропы ненахоженные, редко ими пользуются, но все равно последние километры лучше пройти по темноте. Вот и стемнело. Дальше с прибором ночного видения, но все равно почти на ощупь. Ну что, пришли? Пришли. Охотничья заимка. Брошенная. Но отремонтированная на скорую руку, хотя снаружи не скажешь. Снять первого, затащить внутрь, положить на нары и жердин, проверить окошки, чтобы ни одной щелки, зажечь лампу. Ничего, довольно уютно внутри. Главное, что сухо. И даже печка-буржуйка есть, и дрова при ней сухие. Стол, скамейки, вешалки из вбитых в бревна гвоздей. Умеют обустраивать свой быт охотники, из чего есть. Теперь выйти, осмотреться, прислушаться, прогуляться вокруг, поставить датчики тревожной сигнализации. Хоть и мало шансов, 1 к 100, но вдруг. Лучше о гостях знать заранее. Коняги сенца подгрести. Он молодец, он свою ношу вынес. Ну все, теперь можно отдыхать. Как говорится, утро вечера мудренее. Вколоть пленнику 2 кубика успокоительного, пусть дрыхнет дальше. На службе поди отсыпаться не удается, а здесь благодать, воздух с лесными ароматами, тишина, и никто не помешает. Не должны помешать. И самому тоже пора. Дверь припереть жердиной, ружье, обычную и привычную в этих местах двустволку, в изголовье. Запасные патроны, нож с топориком под голову. Ну все. Спокойной ночи, малыши. Все, что возможно, он сегодня сделал, пора и честь знать. Заимка. Бревенчатые, взявшиеся мхом стены, топчан на топчане, на свежесрубленном лапнике под рваными ватными одеялами спят 2 человека. Пленник и его похититель. 1, не понять кто, 2, президент страны. Вот этой самой, которая от края и до края, 1/6. Спят, вздрагивают во сне, посапывают, похрапывают. По ним мышки бегают, пищат, в лица суются, а им все по барабану. Мужики как мужики. Охотники, блин. Нашли? Нет, все дно обшарили, по песчинке перебрали, нигде нет. Может, его течением унесло? Здесь нет течения. Вся рванина от лодки, снасти, в том числе спиннинг 1-го, прямо над местом рыбалки на дно легли. Чуть дальше аквалангисты подводной смены. Что с ними? Живы? Живы, спят. Что? Их, похоже, транквилизаторами накачали. Кто? Кто их под водой мог? Один, который очухался, говорит, щука. Какая щука? Он что, рехнулся? Говорит, большая, метровая, с открытой пастью, подплыла и укусила за... Час от часу не легче. Какие-то щуки ядовитые, которые пловцов за задницы кусают. Может, он того, бредит? Или подлец пьяным под воду полез, а теперь небылицы плетет? Не похоже. Мы там рядом с пловцами на дне торпеды нашли. Чего? Я хотел сказать, макеты, а из них иглы торчат. Возможно, это с их помощью усыпили. А щуки здесь при чем? Не знаю. Какая-то каша. Взрывы, уснувшие боевые пловцы, щуки с зубами, торпеды, фейерверки или... Слушай, а это музыка, песня. Какая? Про варяга, который не сдается. Там подводная лодка была и еще салюты пускала. Да, была. Черт возьми, где эта лодка? Нашли ее? Кажется, нашли. Она в берег уткнулась, там, за пирсом. Что же ты мне по ней не докладываешь? Я думал, что это вторично. Думал, это какой-то сюрприз был поздравительный. Ну да, сюрприз, только не поздравительный. Все, заканчивай свои купания. Что? То самое. Сворачивай подводные поиски. Не найдешь ты ни черта, прохлопали мы 1-го. Клювами прощелкали, нет его здесь. И в озере, боюсь, нет. Умыкнули нашего хозяина, из-под носа увели. Твоего и моего. Бросай людей в лес. Прочеши здесь все мелким гребнем, хоть выкорчуй его, хоть по сучкам разнеси. А что искать-то? Не знаю, 1-го искать, или труп его, или следы транспорта, на котором его уволокли. Потому что не бывает так, чтобы с концами, чтобы испарился человек, словно его и не было. Тем более такой человек. Тех злоумышленников здесь, наверное, больше 10 было, если не взвод. Не по воздуху же они порхали, по земле топтались, следили, листву сбивали, ветки ломали, жрали, до ветру ходили, пришли откуда-то, ушли куда-то. Такая толпа так наследить должна была, что на каждом шагу. Вот и ищи их. Найди и спроси, куда они нашего хозяина дели, хоть душу из них вытряси, понял? Так точно. Ну вот и действуй. Результаты докладывай мне каждые полчаса. И не дай тебе Бог. И мне тоже. Проснулись? Вот и славно. А у меня как раз завтрак поспел. Возле железной из 200-литровой бочки печи засуетился, засучив рукава, какой-то бородатый мужик. Сейчас чай допреет на травах, лепешки горяченькие, пряники. Пряники вы кушаете? Что за чушь? Какой чай? Какие пряники? Абсурд какой-то. Галлюцинация? Фата-моргана, что это за мужик? Вставайте, чего зря валяться? Вон в углу рукомойник с водой, там же мыло и полотенце. Чего? Полотенце? Рукомойник? Если в туалет надобно, то вон там, за занавеской ведро. Не стесняйтесь, я его после вынесу. Чего? Ведро? Ты кто? Обалдело спросил президент. Вот ты. Кто ты? Я? Ты. Кто ты такой? Ну, пусть охотник, промысловик, устроит. Охотник? Какой охотник? Откуда? Огляделся выпученными от удивления глазами. Увидел, оценил. А я... Кто вы? Я знаю, кто я. Как здесь? Вот здесь? Ни черта не понимаю, кто меня сюда? Я? Ты? Как? На лошадке. Она там, во дворе стоит. Добрая лошадка. Шустро доскакала. Чего? Лошадка? Бред какой-то. Где моя охрана? Позовите сюда мою охрану, немедленно, Виктор! Здесь нет никакого Виктора. Вообще никого нет, только я и вы. Президент вдруг улыбнулся. Так не бывает, чтобы никого. Это розыгрыш, да? Подначка. Ну вы даете. Ну скажите, пусть они выходят. Я поверил, все, хватит. Где они все? Там, ответил мужик, за перевалом. Вас ищут. Ты что, всерьез? Вы лепешки будете? А то они быстро остынут. Тут парового отопления нет. Чушь, сказал президент. Галиматья. Если это розыгрыш, то вы переигрываете. Сильно. Я, наконец, могу обидеться. Я обижусь, я всех. Воля ваша. А я пока чай попью. Хороший чай, душистый. Мужик сел за дощатый стол, налил из закопченного, давленного и битого чайника кипяток в эмалированную с выщербами кружку, насыпал сахара, помешал, отхлебнул с шумом. Хороший чаек. Пленник смотрел на него как на привидение. И еще на чайник, и на кружку, и на лепешки. «Виктор!» — еще раз громко крикнул он, крутя головой. «Кто-нибудь! Я приказываю!» Но крикнул уже не очень уверенно. Мужик пил чай и откусывал лепешку. «Все равно бред! Бредятина! Но зачем?» Президент подошел к двери, тряхнул ее. «Не надо, она заперта, на замок. Вон, видите? А окна маленькие, и в них вам не пролезть», — предупредил охотник. «А если я тебя...» «Сейчас! Дай ключ!» «А что толку? Ну, выйдете вы. А как до людей дойдете в своих шлепанцах? Как дорогу найдете? Здесь же тайга, волки, медведи, комары. Дикие места. Вам губернатор наверняка хвастался». Президент стоял дурак дураком, не зная, что предпринять. Не было у него таких заготовок. Не писали ему про то докладные записки многочисленные референты. «Ты сам меня до людей доведешь! Ты! Или я тебя под статью! Или без статьи!» «Ну вот, кричите. Зачем кричать? Может, я вас спас?» «Ты?» «Я? От кого?» «От друзей-приятелей». «Чьих?» «Ваших». «Идиот!» Президент вдруг подскочил к столу, схватил столовый нож и попытался ударить им охотника. Но тот, даже кружки из руки не выпуская и продолжая прихлебывать чай, как-то незаметно и ловко перехватил руку и вывернул ее в сторону. Для чего нож на столе и лежал? Именно там, чтобы продемонстрировать, чтобы не словами, которые доходят гораздо хуже. Нож из руки выпал на пол. «Ну вот, ножик уронили, а им хлебушек резать, зря вы так-то». Президент обалдело глядел на мужика, прихлебывающего чай. Что-то до него стало доходить. «Ты как так ловко?» — спросил он. «Нож-то? Так учили. Вы бы не баловали, а то неудобно как-то. Вы большой начальник, а я вас за руки хватать. Может, еще связать придется. Зачем?» Президент сел на скамью, как упал. «Объясни, все объясни. Вот это...» — обвел он рукой вокруг. «Как я здесь? Зачем? Что вообще все это значит?» «Объяснить?» — переспросил мужик. «Ладно, только давайте вначале чай, а то на сухую как-то...» Президент внимательно посмотрел на охотника, и решительно придвинул к себе эмалированную кружку. «Давай, наливай. И пряник тоже давай. Не дурак был президент. Дураков там не держат». На столе стояла модель подводной лодки, выполненная в масштабе 1 к 50. Очень хорошая модель, со всеми деталями корпуса и надстроек, и обвисшим андреевским флагом на флагштоке на боевой рубке. «Что это?» — тихо спросил хозяин кабинета, указывая на лодку. «Подводная лодка серии «Ща», «Щука», третьей серии, водоизмещением...» «Вы что, охренели? Мне дела нет до ее водоизмещения! Я спрашиваю, что это?» «Модель, радиоуправляемая». Хозяин кабинета дотронулся до какого-то рычажка на пульте, ахнула громкая в замкнутом помещении музыка. Мужской хор с суровыми голосами запел «Варяга», который не желал сдаваться, и взорвал корейца. «Дурдом! Как это могло случиться?» «Не могу знать. Там была торпедная атака подводных лодок». «Что? Вы соображаете, что говорите? Какая атака? Каких лодок?» «Простите, я хотел сказать, что кто-то использовал радиоуправляемые модели субмарин, чтобы посредством торпед нейтрализовать команду боевых пловцов, потопить лодки сопровождения и поставить дымовую завесу». «И что?» «Подорвали и поставили». «И где президент?» «Не могу знать». «Не можете?» «Я неправильно выразился. Идет интенсивный поиск по всем направлениям. Задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы силовых ведомств, армии и флота. Дно озера осматривают аквалангисты и спешно откомандированные с флотов водолазы. Буквально каждый метр. Наземные команды прочесывают лес. Идет опрос местного населения. Все дороги и подъезды перекрыты». «И что?» «Пока результатов нет». «Вы соображаете, что говорите? Пропал президент страны, нашей с вами! Не какой-нибудь там рядовой гражданин, он что, сквозь землю провалился? Точнее, сквозь воду? Как может исчезнуть человек, когда возле него толкутся сотни людей? Как? Куда?» «Не могу знать». «Не может он! Тогда зачем штаны на должности протираете, если не можете? Должны знать, что нам народу говорить!» «Пока ничего. Я думаю, что в самое ближайшее время...» «Не в ближайшее, а в течение 5 часов найти президента, хоть живого, хоть мертвого, хоть из-под земли, вернее, из-под воды, или я вас всех по самые...»